Глава 19. «Что с тобой происходит?» Лиса смотрела на меня поверх учебника. Я тоже уже как полчаса, вроде бы, читала книгу. А вот только не поняла за это время ни единой буквы. «А что со мной происходит?» Лиса тяжело вздохнула и положила учебник на стол. Я проследила за ее движением, но глаза, чтобы взглянуть в лицо подруги, так и не подняла. «Весь вечер сама на себя не похожа, молчишь, смотришь в одну точку и о чем-то думаешь». Я равнодушно пожала плечами. Лиса ошиблась, сил думать о чем-то у меня точно не было. Действительно, смотрела в одну точку, вот только в голове в это время мелькали не воспоминания или мысли, а сухое перекати-поле. Казалось, я даже слышу завывание ветра. Все, что угодно, лишь бы не скатиться в истерику. Не думала, что слова про ректора меня настолько обидели, расстроили. Подкосили, в общем. Но что есть, то есть. «У вас что-то с Хантером не так», — предположила Лиса. «Он на ужине тоже какой-то дерганный был, огрызался, злился». «На ужин я не попала, задержалась у Караката, и потому наблюдать за настроением Хантера не смогла. Хотя надо бы, наверное, к нему сходить. После безобразной сцены Радагата неизвестно, что Дангвар думает». Я глубоко вздохнула и рывком захлопнула книгу. «С Хантером у нас все великолепно, но спасибо, что сказала. Пойду и выясню, что там у него случилось». 10 часов вечера еще не наступили, так что собиралась я недолго. Взяла монографию с интересными видами воздушных щитов и спрятала во внутренний карман мантии, но перед тем, как открыть дверь, вдруг задержалась. «Лиса, если кто-то вдруг придет, то я сплю». «Кто это, например?» Подруга опешила и со значением посмотрела на часы. «Таматин?» «Может быть, это Матин», — согласилась я. «Только его мой сон точно не остановит». «Тогда кто?» «Кто-то», — загадочно ответила я и выскользнула за дверь, избегая дальнейших расспросов. В коридорах было довольно много студентов. Еще бы, комендантский час еще не наступил, и скрываться нужды не было. Я спешила вперед, совершенно не смотря по сторонам, и потому едва не сбила с ног метнувшуюся мне наперерез девушку. «Ты куда?» Неожиданно командным голосом вопросила Амалия. Останавливаться и объяснять я не планировала, а потому просто шла вперед, не снижая шаг, но и не ускоряясь. Амалия поторопилась и очень скоро двигалась рядом со мной, задыхаясь от непривычного темпа ходьбы. «Я с кем разговариваю, Тирос?» «Даже не представляю», — честно ответила я. «Если ты сейчас не остановишься, я не знаю, что с тобой сделаю». «Как определишься, дай знать». «У меня из-за тебя теперь проблемы, ты в курсе?» «Из-за меня?» — искренне удивилась я. «Не из-за того, что ты бухнула приворотное зелье в вино, чтобы Дангвар на тебя внимание обратил? Что, мужики клевать перестали? Обычными способами уже не справляешься?» На нас с интересом принялись оглядываться студенты. Мне стесняться было нечего, а вот Амалии, надеюсь, стало стыдно. «Да как ты смеешь, выскочка!» Я закатила глаза и ничего на это не ответила. Из-за угла сегодня выскочила как раз Амалия, а выскочкой осталась почему-то я. К тому же было отлично понятно, что на этом целительница не остановится. «Бойся меня, бойся! Ходи и оглядывайся! Я знаю столько зелий, что тебе и не снилось. Если мне придется тебя лечить, будешь рыдать и корчиться от боли. А я... Ох!» Устав от ядовитых возгласов, я просто создала воздушный щит на пути следования Амалии, и целительницу он в прямом смысле слова остановил. Остановил настолько серьезно, что девушка рухнула, как подкошенная, и, схватившись за нос, заверещала. К ней тут же бросились студенты, дрейфующие по коридору, а я продолжила путь к Хантеру. Пришлось постоять под комнатой Дангвара, отбивая ногу о крепкое дерево, пока Хантер, наконец, не показался в дверях. Мокрые волосы и обнаженный торс красноречиво указывали на то, чем парень занимался и почему так долго мне не открывал. «Ляля», удивился Хантер. Бросился в глубину комнаты и через минуту появился уже одетым. «Меня устраивало и так». Я едва сдержала улыбку и зашла в комнату Хантера с интересом, оглядываясь. От нашей комнаты размерами она не отличалась, но вот обстановкой. Двуспальная кровать, застеленная плотным черным покрывалом, вместо шкафа комод, и только письменный стол подкачал. «Ты меня раздражаешь», — честно призналась я. «За что тебе такие привилегии?» Хантер пожал плечами, но лицо у него было очень довольное. Чересчур довольное, если вспомнить, что мы с Лисой достаточно долгое время спали вдвоем на одной кровати. «Я все-таки член императорской семьи», — не выдержал парень моего пристального взгляда. «Потому нам можно обходиться без соседей. А вот с мебелью, конечно, пришлось повозиться. Привозил в разобранном состоянии, а потом уже собирал». «Сам?» — Хантер смутился. «Если честно, нет. Нанял тех, кто, в отличие от меня, умеет это делать». «Я не просто так пришла». Я с трудом удерживалась от жгучего желания пнуть комод. Комната Хантера слишком сильно демонстрировала факт того, что, будь у меня деньги, удалось бы нормально существовать даже в академии. «Мы договаривались тренироваться». «Я думал, ты нашла другого учителя». Дангвар выглядел спокойным, но я чувствовала злиться. Ушла с проректором, ничего не объяснила, на ужин не явилась. Я шагнула вперед и прижалась лбом к груди Хантера. Он намного выше меня ростом, так что сделать это было несложно. Парень сделал глубокий вдох и замер, боясь ко мне прикоснуться. «Не злись», — попросила я. «Я сама злюсь, но по-другому сделать было нельзя. Ты же видел, проректор был в бешенстве». «Не понял, из-за чего». Хантер неуверенно поднял руку и погладил меня по волосам. «Такое ощущение, что у него какие-то планы на тебя». «Да какие планы?» Я фальшиво рассмеялась. «Он же явно староват для меня». «Ну почему старый?» Задумался Хантер. «Ему 27 лет, по-моему. Точно не знаю, но в прошлом году третьекурсницы пытались Радагата задобрить и на день рождения испекли торт со свечками. Эти самые свечки я и Эдит помогли сделать огнеупорными, чтобы не таяли». «И он съел торт?» «Нет, сказал, что не любит сладкое. Так что там с планами?» Я крепко зажмурилась. Сосущая обида, которая воцарилась во мне после слов Радагата, не давала размышлять трезво. Не позволяла сочинять правдоподобные истории, которые всегда превосходно получались, а потому пришлось говорить правду. «Проректор выпил то же вино, что и ты, а потому немного неадекватно себя ведет». «Какое вино?» Пальцы Хантера запутались в моих волосах. «С приворотным зельем». «И в тебя влюбился?» «Да, я бы не сказала, что влюбился». Я вспомнила Радагата и болезненно скривилась. «Просто ему пока очень сложно воспринимать мужчин рядом со мной, но это пройдет». «Не понял». Хантер обнял меня уже по-настоящему, словно хотел защитить от всего мира и раздраженно добавил. «А он просто снять приворот не может? Из моего организма его за ночь вывели». «У него спроси». Я начала злиться. «Разговоры о проректоре теперь вопреки будут меня раздражать». «Или слабительного предложи, чтобы зелье быстрее вышло». Хантер громко расхохотался, и я, не сдержавшись, тоже улыбнулась и обняла парня за талию. «Это так не работает, Ляля, так что слабительное проректором можно предлагать только в качестве профилактики». Я отстранилась, и Хантер наклонился было ко мне для поцелуя, но... «Мы заниматься сегодня будем?» Заметив предвкушающий взгляд парня, добавила. «Счетами. Вообще-то отборочные скоро, а мы еще ни индивидуальные, ни общие тренировки не проводили. Нас размажут, Хантер». Дангвар посерьезнел и разомкнул объятия. «Ты права. С завтрашнего дня надо начинать общие тренировки. Времени осталось мало, да и тебя подтянуть нужно». Взгляд опять стал игривым. «По всем предметам». Я коротко чмокнула Хантера в щеку и достала из кармана книгу. «В принципе, некоторые схемы мне понятны. Так что тебе нужно будет просто проконтролировать потоки и устроить небольшое нападение, чтобы проверить жизнеспособность моих щитов. Мне бы еще отработать их быстрое появление, но наверняка я это уже самостоятельно буду делать». Хантер пожал плечами. «Сначала все было очень даже хорошо. Я правильно построила щиты Вейсера и Гарнулиса, а также тот самый щит 4-го уровня, который не удался на первом занятии с Маароном Симоном. Первые два даже с успехом впитали в себя искры Хантера, так как оказались из числа поглощающих, а вот третий... Третий отразил удар Дангвара, который напрасно слишком уж уверился в правильности моих щитов. Как результат, мы стояли, задыхаясь от дыма, вокруг нас валяли щепки и обгоревшие доски, а письменный стол в комнате Хантера перестал существовать. Зато несомненным плюсом явилось то, что для защиты от щепок я автоматически выставила щит 3-го уровня. Правда, перебила этим огненный щит Дангвара, и он едва увернулся от острой щепы, летевшей ему прямо в глаз. «Знаешь, о чем я думаю?» Я мрачно осматривала масштаб разрушений. «Тренироваться будем на улице?» — предположил Хантер. «Нет, я думаю, что вредительство Томатина все-таки было заразно, и меня теперь к нормальным людям в комнату пускать нельзя. Так что жди, скоро принесу тебе какое-то ужасное зелье и попрошу выпить». Хантер мягко привлек меня к себе и обнял за плечи. «Если это будет приворотное, я даже сопротивляться не стану». Я поежилась. Целоваться с Хантером почти сразу после того, как нежилась в объятиях Радагата, было как-то неприлично, что ли. «А сколько надо ждать для соблюдения приличий?» — язвительно вопросил внутренний голос. Вопрос верный, и стоило поразмышлять о нем этой ночью, которая, скорее всего, станет бессонной. А сейчас? «Хантер, расскажи, а какие ощущения возникают после того, как приворотное зелье выпьешь?» Дангвар честно задумался. «Оно же не сразу активно действует, Ляли. Как мне объяснили, у него несколько фаз, и каждая отличается от другой степенью вожделения к объекту. Я даже в первую фазу не перешел. Приворот сняли, и то успел понять, что ощущения будут не совсем приятные». «А поподробнее можно?» — не уступала я. Пока Хантер рассказывал, не мог меня поцеловать. А значит, был шанс и вовсе этого избежать. «Как бы тебе объяснить? Помнишь чувство, когда что-то забыл? Вот это самое ощущение, только оно не утихает, растет, и ты знаешь, чего тебе не хватает. Знаешь, и хочется встать и бежать, просто чтобы быть рядом. И вот это первая фаза. А во второй что?» «Не уверен, но, по-моему, все то же самое, что и при обычной любви, только увеличенная во много раз. Если ревность, то такая, что крышу сносит. Если поцелуй, то без остановок. К концу фазы можно и убить соперника». «Зачем же такая любовь нужна?» — изумилась я. «Амалия серьезно желала, чтобы ты на студентов кидаться стал?» «Я не вдавался в подробности, но не всегда вторая фаза переходит в третью, заключительную. Все постепенно происходит и может растянуться на много лет, а может и вовсе на одном месте застыть, если хочешь». Хантер широко улыбнулся. «Попрошу Амалию тебя просветить». Я вспомнила, что у бывшей девушки Дангвара ко мне, вполне возможно, сегодня появились новые претензии и решительно отказалась. Томатин идет вперед учебной программы, а о приворотном зелье, уверенно, знает даже больше целителей. С его-то самовлюбленностью он приворот в каждом стакане подозревает. «Который час?» Я встрепенулась, вспомнив о том, что ровно в 10 часов останусь почти обнаженной. И хоть Хантер теперь не под воздействием приворота, не хотелось бы перед ним щеголять в одном нижнем белье. «Без 5 минут 10». Дангвар помрачнел, вспомнив, что комендантский час для меня имеет совсем другое значение, нежели для других. «Может, останешься, я тебе рубашку дам». Я расхохоталась и вывернулась из объятий Хантера. «Если завхоз решит устроить внеплановый рейд и увидит меня в твоей комнате, да еще и в мужской рубашке, у него точно будет культурный шок». Говорить о том, что ночью ко мне может еще и Радагат заявиться, не стало. «В эти выходные можно будет выйти в город», — напомнил Хантер, когда я уже выходила из комнаты. «Мы идем вместе». «И с нажимом?» «Вдвоем». Я коротко кивнула и закрыла за собой дверь. Мимо спешили опаздывающие в свои комнаты студенты, но обогнать меня не смог никто. Стимул остаться голышом, если не успеешь, доступен не каждому. «Никто не приходил», — заявила Лиса, как только я ворвалась в нашу комнату. Она даже спать не ложилась, караулила моего предполагаемого гостя. «Ты была у Хантера?» «Да». Я запыхалась, но успела. Мантия упала с меня уже в спальне. «У него замечательное настроение, так что ты ошиблась». «Хорошо, если так». Лиса сладко потянулась. «Надеюсь, сегодня ночью ты не собираешься гулять по академии?» Твердости моему голосу было не занимать. «Нет, сегодня я собираюсь спать». Уже сквозь сон я услышала, как в дверь постучали, и Лиса, которая задержалась с выполнением домашнего задания, тихо встала и вышла в коридор. Я отвернулась к стене и накрылась одеялом, уверенная, что он приходил Радагат. Так и уснула, не дождавшись возвращения Лисы, и не узнав, действительно ли это был он. То ли из-за ночного посетителя, то ли из-за тщательно лелеемой мною обиды, но мне приснилось, что комнату на минуту залил странный, но достаточно знакомый свет. Я недовольно заворчала, и свет погас, но в комнате раздались тяжелые шаги. Хотелось посмотреть, что происходит, но, как в приличном сне, глаза не открывались, а голова не поднималась от подушки. «Это Радагат», — решила я, но, как ни странно, Кто-то прошел по комнате, а ко мне не приблизился. «Проверяет, в комнате ли я?» Довольно улыбнулась, но затем вспомнила, что вообще-то обиделась, и улыбку спрятала. Явно было слышно, что открывалась дверца шкафа. А шкаф-то ему зачем? Вот это точно было удивительно. Я опять постаралась проснуться, но глаза открыть так и не смогла. Мысль о том, что проректор может разглядывать мое нижнее белье, пусть даже и в моем собственном сне, очень нервировала. Я дернулась и даже что-то замычала. Мгновение опять появился свет, который был виден даже сквозь закрытые веки, и все затихло. Теперь на мое нижнее белье никто не покушался, и я спокойно проснулась только утром. «Как спалось?» Как бы случайно уточнила я у Лисы, пока мы толкались возле зеркала. Лиса отчего-то покраснела и отвела глаза. «Отлично!» Я задумалась и взглянула на подругу пристальнее. Хотела спросить, видела ли она что-то подозрительное ночью, но, судя по всему, нужно узнавать, была ли она в комнате вообще. «Что за шум был за окном, не знаешь?» Я внимательно следила за Лисой. Она нервничала, и краска уже заливала лоб. «Разбудил меня даже?» «Это огневики устроили тренировку», — скороговоркой выпалила подруга и бросилась была в ванную. Я заступила ей дорогу. «Какие события я пропустила? Очень хотелось бы присоединиться». «Ты где ночевала, Лиса?» «В каком это смысле?» «А рассматривает пол». «В прямом. Ночью тишина стояла. А вот я не помню, чтобы ты возвращалась после того, как в дверь постучали». «Я была на свидании», — прошептала девушка и закрыла лицо руками. «Всю ночь?» «Нет, не всю. Вторую половину мы были с Эдитом в его спальне». «Да ладно!» Я ахнула и даже на кровать села от избытка чувств. «Это то, о чем я думаю?» «Не знаю, о чем ты думаешь, но то, что случилось, было великолепно». Когда все стало известно, смущаться Лисе уже не стоило, и голос ее приобрел обычный деловитый тон. «Так как у меня отношения с парнями никогда не переходили в плоскость горизонтальных, главным моим вопросом было, все ли Лисе понравилось и не жалеет ли она. Мы все обсудили по дороге на завтрак, но когда я увидела счастливого Эдита и бросившуюся к нему навстречу Лису, стало понятно, что никто ни о чем не жалеет. За подругу я радовалась, но при этом досадовала, что Лиса отсутствовала в спальне именно в тот момент, когда меня то ли Радагат посетил, то ли странный сон приснился. К Радагату на тренировку я отправилась вместе с Томатином. Для того, чтобы гений согласился пропустить занятие, пришлось пообещать ему, что буду участвовать как минимум в двух испытаниях, придуманных Томатином зелий. Становиться подопытным кроликом было страшно, но вместе с тем я отлично понимала, что если Радагат полезет с поцелуями, то долго обижаться вряд ли получится. Когда я открывала дверь в кабинет проректора, сердце у меня колотилось, как бешеное, а в горле пересохло. Но то, что происходит между нами, неестественно, и делать вид, что меня устраивает такое подобие отношений, не собираюсь. При Томатине и Лиса с Эдитом стараются держать себя в руках, чтобы избежать язвительных комментариев, а Радагату и вовсе придется забыть обо мне. «Здравствуйте», — гаркнул Томатин, входя в кабинет и с интересом осматриваясь. Радагат поднял голову от документов, равнодушно взглянул на гения, но вот когда перевел взгляд на меня, глаза его вмиг потемнели. «Тирос, Кряхс, чем обязан?» «Мсье Вирос». Я выглянула из-за Томатина. «Можно Томатин с нами будет на занятии?» «С нами?» — медленно повторил Радагат. «А зачем?» «Хочу сказать, что знатоков совершенно ошибочно начинают обучать защите только на втором курсе». Кряхс шагнул вперед. «Раз уж вы с Лиалей занимаетесь, почему бы мне при этом не поприсутствовать? У меня идеальная память. Я выучу все схемы с первого раза, просто наблюдая со стороны. Конечно, вы могли бы дать мне учебники, но ведь теория — это совсем не то». На протяжении всей тирады проректор хранил молчание. Я старательно рассматривала свои туфли и ждала сердитого окрика, потока воздуха, чего угодно. Тишина. Любопытство снидало, и к концу пространной речи Томатина на Радагата я все-таки взглянула. Он был невозмутим, сложил на груди руки и не сводил с меня потемневшего взгляда. «Вы точно решили, Тирос?» И как-то сразу я поняла, что речь идет не о тренировке. «Точно», — прошептала я. Вот как раз уверенности в моем голосе и не хватало. «Хорошо, Кряхс, оставайтесь». Проректор перевел взгляд, и я только тогда заметила букет. Алые цветы, похожие на лилии, только никогда прежде мне не приходилось видеть у них таких крупных бутонов. Я даже шаг вперед сделала в стремлении рассмотреть поближе, но цветы вдруг вспыхнули и за секунду превратились в пепел. «Начнем занятие», — сухо возвестил проректор, а я сжала зубы, чтобы не разрыдаться.